Роджер Леви. Платформа. Посвящается Тине, Джорджии, Алексу. 1. Алиф. Добро пожаловать на «После жизни». Вы выбрали субъекта XX, доступ ограничен. Имя субъекта – Алиф Сельсиор. Состояние субъекта не указано. Физическое состояние – ригор вите. Серьезные травмы отсутствуют. Серьезные заболевания отсутствуют. Состояние сознания – гиперсомния. Особое примечание. Данный субъект недоступен для голосования. Эта жизнь не завершена и открыта только для просмотра. В настоящий момент она недоступна для программ случайного поиска после жизни. Пожалуйста, выберите критерии просмотра. Вся жизнь – ключевые события. Спасибо. Ваш выбор – ключевые события. В хронологическом порядке? В случайном порядке? Спасибо. Ваш выбор – в хронологическом порядке. С комментариями? Без комментариев? Спасибо. Ваш выбор с комментариями. Пожалуйста, подтвердите критерии просмотра. Спасибо. Ваш выбор – ключевые события жизни Алифа Сельсиора в хронологическом порядке с комментариями. Ключ СОП-1. Оркрест. Меня зовут Алиф Сельсиор. Я единственный ребенок. Я родился и вырос в поселке в закрытом обществе планеты Гиенна. Поселок назывался Иерсалим. Мой отец, Савл, был статистиком в небольшой бинарно-консалтинговой фирме. Марита, моя мать, пела в церковном хоре и пекла печенье. Мне сложно вспомнить большую часть своей жизни до прибытия Пиланхорка и его матери. Возможно, причина в возрасте. Он появился, когда мне было 8, но я думаю, на самом деле в том, что он налетел на нас словно грозоворот, все изменил и погрузил то, что было до него, в непроглядную тьму. Единственное мое воспоминание из времен до Пиланхорка – это прилет на Гиенну Оркреста. Я вспоминал это событие так часто, что чувствую себя ребенком и стариком, мудрым и наивным одновременно, хотя, если подумать, я всегда так себя ощущал. Чтобы услышать Оркрест, мы отправились в городской собор. Дорога заняла целый день. Если не считать колебальных, музыка на Гиене ограничивалась псалмами и гимнами. К тому же, разумеется, планета была отрезана от песни, которую называла порносферой, поэтому оркрестовая музыка была для нас в новинку. Естественно, во время пребывания на Гиене Оркресту разрешалось исполнять только богоугодную музыку – псалмы и гимны. Мы отправились в город на бусе. Я был так взволнован, что едва мог сосредоточиться на предотлетных молитвах и проговаривал их без чувства. Помню, что корил себя из-за этого, когда мы попали в турбулентность. И еще помню, что священник в капсуле, обвиняющий на меня, смотрел. Я знал, что если мы разобьемся, случится это из-за меня. Но он ничего не сказал, и я провел остаток пути в отчаянной молитве. В городе мы прокатились вдоль реки на циклолете. Я никогда раньше не бывал на циклолете или на реке, но помню лишь одно. Как молился, чтобы защитный купол не поддался вихрящемуся газу и чтобы грязь не утянула нас прямиком в ад. Собор был огромным стадионом. В остальной системе такие места отводились под спорт. Конечно, я уже видел собор на мониторе и дома, и в церкви, но сидеть на трибуне в окружении десятков тысяч прихожан было словно попасть живым на небо. Наша Иерусалимская церковка уместилась бы в самом центре поля, и травы вокруг было бы столько, что я не смог бы докинуть до нее мечом. Огромный стадион был открыт небесам, и с неба над нами облизала шелуха. Тучи разворачивали свои кошмарные обличия, дьявол искушал нас вообразить худшее. Помню, чему меня учили, я не поднимал взгляда. Было видно, где убрали обычно стоявшие вокруг центрального овала шесты. В глаза бросались пятна обожженной земли. Пока мы ждали Оркреста, стадионная монитория показывала записи исторических раскаяний. Раскаяние в вероотступничестве выдало поклонство в ереси, а иногда в обычном уголовном преступлении. Теперь я вспоминаю тот день и не могу поверить. Так странно. Я думаю о своем раннем детстве, до Пеланхорка, как о времени невинности. Гиена звала себя невинной планетой, и ее священники рьяно защищали эту невинность. Но что такое невинность? Может ли человек открыть глаза, посмотреть на мир и остаться невинным? Может ли человек закрыть глаза, чтобы не видеть жизни, и назвать себя невинным? А я могу, оглядываясь на все то, что видел и делал. И кто будет мне судьей? Тот, кто не понимает, судить не может. Атмосфера в соборе была восхитительной. Потрясающее ощущение единства. Я сидел на высокой трибуне между родителями и держал их за руки. Моя мать разрумянилась. Глаза отца сияли. Я смотрел на поле, зачарованный. Как странно было видеть там не кучку приговоренных, а кого-то другого. Когда музыканты взялись настраивать инструменты, воздух пронизали ноты. Даже сейчас я помню идеальную беспорядочность этих звуков, отсутствие структуры в нотах и аккордах. Свободу. Амвон, расположенный на одном из концов поля, был от наших мест так далеко, что приходилось вытягивать шею, чтобы разглядеть его на высокой монитории. В тот день проповедовал отец Шиол. Он встал перед аналоем и раскинул руки. Отец Шиол был легендой. Старик почти 50 лет, тем не менее до сих пор переполненный адским пламенем. Голос его существовал отдельно от движения губ на монитории, как будто взывая к нам с небес. «Приветствую вас!» — прогремел он. Мы взревели в ответ, восторг прокатился по стадиону волной. «И приветствую вас, Оркрест Амадея!» Название он произнес отчетливо. На Гиене именам придавалось огромное значение, и сходство Амадея с Асмодеем обсуждалось очень долго, прежде чем Оркресту выдали разрешение на посадку. Музыканты прервали разминку, чтобы поклониться пастве и ответить на приветствие священника. Он провозгласил. «Мы собрались здесь, дабы разделить радость богобоязни. Мы собрались, дабы не забыть об искушении в вышине, воздаянии в глубине, страдании здесь и сейчас и вознаграждении в мире ином. Мы, народ Гиенны, приветствуем Оркреста Амадея и напоминаем ему о богобоязни». Несколько оркестрантов вернулись к настройке инструментов. Но они замерли, когда монитория вокруг них очистилась от изображений и сделалась адово-черной. Отец Шиол продолжил. «Сегодня Гиена приветствует не только Оркреста Амадея, но и зрителей из верхних миров. Реакция окружающих я понял, что этого они не ожидали. С тех пор я посмотрел все записи этого события, какие только существуют. Отец Шиол выглядит маленьким, а голос его дребезжит. Каждый раз, когда он произносит название Оркреста, в нем все явственнее и явственнее слышится Асмодей. Асмодей — одно из имен дьявола. Почему отец Шиол и его пастырство позволили верхним мирам, так мы называли всю остальную систему, увидеть нас? В верхних мирах обитали посланцы дьявола, и тем не менее мы разрешили им наблюдать за гиенной через порносферу. Какой грех совершался здесь и кем? По всему собору слышался шепот. Все думали об одном и том же. Зачем порносферу допустили в набожнейшие набожнейших? Адовая чернота монитория медленно выцвела, и появились новые изображения. Но это были непривычные раскаяния. Это были сцены воздаяния. Все страннее и страннее. Нам показывали необычные сожжения отдельных грешников на костре, а массовые кары в ямах. Там, на монитории, были толпы дрожащих мужчин, женщин и детей, стоявших на траве над ямами, ожидая, когда те разверзнутся у них под ногами. Я подумал о том, как неприятно должно быть оркестрантам сидеть на сооруженной там платформе. Но монитория показывала только мгновение, предшествовавшее открытию ям. И теперь я знаю, что музыканты не могли понять, в чем смысл этих картин, понять, что случится дальше. Они знали о Гиене только то, что она предоставила им возможность сыграть перед огромной новой аудиторией на одной из двух закрытых планет. Второй была одержимая секретностью, до такой степени, что скрывала даже свое имя, неназываемая планета, и одновременно перед всей системой. На аналое была видна небольшая шкатулка, свинцовый сундучок, отделанный по краям золотом. Отец Шиол навис над ним и на мгновение замер. Все знали, что было внутри. Сундучок открывался лишь раз в году, и день этот был не сегодня. Отец Шоу склонил голову, ненадолго сложил руки в молитве, потом размял пальцы, надел пару жестких черных перчаток, натянув выше локтей длинные, в свинцовой чешуе краги, а затем подался вперед и положил ладони на выпуклую крышку шкатулки. Глубоко вдохнул и закрыл глаза. Мы молчали. Отец Шиола одним плавным ритуальным движением открыл шкатулку, потянулся внутрь, вынул руку и позволил крышке снова упасть. Мы радостно закричали, когда он воздел над головой книгу. Собор сотрясся от нашего экстатического одобрения. Отец Шиол держал святую балаболию в ее авторизованном издании. Она сияла в обтянутых перчатками руках, внушая благоговейный трепет. Отец Шиол стоял в ее яростном свете, а когда через несколько долгих оглушительных секунд рев затих, все, кто был в соборе, вжались в кресло и затаили дыхание. Лишь оркестранты не понимали значения того, что происходило у них на глазах. Я слышал, как люди шепчут, отсчитывая секунды, и делал то же самое, хотя для меня считать было так же естественно, как дышать. 3, 4. Даже я знал, что сияние святой балаболии было смертоносно. «Мы, народ гиенны, веруем!» — проревел отец Шиол. Оркестранты сидели неподвижно. Теперь не почувствовали, что происходит нечто особенное. Они видели блики яростного света балаболии на щеках священника. 7, 8, 9. Отец Шиол все еще держал книгу над собой. На нее смотрела порносфера, и он проповедовал пламенно. Демонстрировал верхним мирам неугасимую мощь нашей веры. Он опустил балаболию, и мы выдохнули. Но потом, прежде чем вновь запереть книгу в свинцовом сундучке, он неожиданно поднес ее ко рту и поцеловал незащищенными губами, надолго прижав к ним. Лишь затем отец Шиол убрал ее. Он приложил ко рту палец и послал Аркресту тихий воздушный поцелуй. От его губ струйками поднимался дым. Они уже начинали пузыриться. Что это значило? Все на гиене содержало в себе смысл и нуждалось в истолковании. Но времени для него уже не было, потому что Аркрест заиграл музыку. Я тотчас позабыл об отце Шиоле. Мне казалось, что я в раю. Летящая, пикирующая, парящая музыка окутала меня. Угасание и возобновление мелодии, нюансы вариации, я не могу ее описать. Все, что они играли, я слышал 1000 раз. Каждое возгрешение, сколько себя помню. Но эта музыка была чем-то большим. Она была чудесной и устрашающей. Я сидел и пытался удержать ее в голове, ее простоту и сложность, а потом сдался, закрыл глаза и позволил ей унести меня прочь. Она продолжалась, наполняя меня чем-то, прежде неведомым, и я обнаружил, что гляжу вверх, на небо. Не задумываясь о том, что делаю, я смотрел на облака и видел в них могучих, прекрасных зверей, величественно несущихся вдаль, пронизанных далеким светом. Музыка переполняла меня, я не знаю, как долго глядел вверх, пока меня не привела в чувство сильнейшая затрещина сзади. От удара все у меня перед глазами поплыло. Я обернулся, ошеломленный и обиженный. Мое зрение сфокусировалось как раз тогда, когда ударивший меня прошипел. «Чертогляд, опусти глаза!» Удар словно выключил что-то у меня внутри, и музыка в ушах поблекла. Я все еще слушал, но иначе. Кажется, до этого момента меня никогда не били. Родители ни разу не поднимали на меня руки. Но они ничего не сказали мужчине, который это сделал. Переглянулись, но больше никак не отреагировали. Странно. Я думал, что обращаюсь к воспоминанию о простой жизни перед появлением Пеланхорка ко времени без боли и смятения, и все же чувствую возмущение. Музыка закончилась. Пока мы ждали завершения проповеди отца Шиола, мама спросила, понравилось ли мне, и я ответил, что да. Мой голос звучал по-новому. Мы посмотрели друг другу в глаза. Вспоминая, я понимаю, что мама увидела, как во мне что-то изменилось. Отец ничего не заметил. Он улыбнулся нам и сказал: «Хорошо». А когда отец Шиол возвратился на Амвон, добавил: «Интересно, струнная группа составляла 17,8% оркестра». Он постоянно делал подобные замечания. Так работал его мозг. Когда отец выдавал что-то в этом роде, Мама всегда глядела на меня и закатывала глаза. Она имела в виду, что он не такой, как мы, но в тот раз я впервые осознал это четко. Конечно, бывали и случаи, когда мы с отцом обменивались похожими взглядами, имея в виду маму, которая была не такой, как мы с ним. Я безошибочно ответил отцу. А ты заметил, что струнная группа была ответственна за 38,25% всех сыгранных нот? Отец моргнул и с легким удивлением сказал. Да. А потом его внимание, как и внимание всех, кто был в соборе, привлек к себе отец Шеол. Проповедник заговорил. Этот день запомним все мы. Гиена останется сильной, маяк веры, не оскверненный грязными взглядами верхних миров. Было ясно, что участники оркестра этого не ожидали. Они начали было убирать свои инструменты по футлярам, болтая друг с другом, но теперь колебались. «Оркрест Асмодея», — теперь он совершенно точно сказал не Амадея, — «преподал нам сегодня урок. Верхним мирам стоит этот урок запомнить». Отец шел, поднял что-то над головой. На этот раз это была не балаболия. Мониторы показали крупным планом черный шар в его кулаке. Это была тяга. Среди прихожан начали раздаваться стоны. Моя мать ахнула. Музыканты замерли, чувствуя, что происходит что-то совершенно для них непонятное. Я вычислял в уме процентное соотношение того, как проявлялась их паника, округляя результаты до единиц. 18% кричали, 31% хватались друг за друга, 12% упали на землю. Никто не молился. 0%. Когда я анализирую это сейчас, то, как музыка освободила мой разум для размышлений, для воображения, а потом то, как логика позволила мне сбежать от воображения, позволила укрыться в числах, я вижу в этом проникновение в суть работы отцовского мозга. Но теперь я обладал еще и зачатками мировосприятия матери, или, по крайней мере, впервые соприкоснулся с ним. Я был этому не рад. Высоко подняв тягу, отец шел, сошел с амвона к ямам и встал у их края. Я прикидывал, достаточно ли широка яма, находящаяся прямо под оркестром. Дома, на мониторе, я видел кары, видел спокойную отрешенность раскаявшихся грешников, бормотавших молитвы перед тем, как разверзалась земля. Их всегда собирали в группы по 25 человек, а самая большая из ям была 5 метров в диаметре. Отец Шеол стоял сбоку от них на твердой земле, управляя тягой. В их уходах было достоинство. Здесь достоинства было мало. Отец Шеол улыбнулся музыкантам. Они явно не могли понять, что происходит. Их паника начала униматься, но примерно 40% еще рыдали. Отец Шеол подал знак, и мониторе показал его лицо крупным планом. Слова плохо давались обожженным балаболе и губам, и мы с трудом могли его понять. «Смотрите, вот этот урок!» Он едва выговаривал букву «С». Его десны покрывала кровь. Он плевался кровью. «Пусть его увидят!» Сгусток кровавой слюны приземлился на тягу. «Пусть о нем расскажут!» Он остановился, чтобы вытереть тягу о свою красную рясу. «Пусть о нем узнают на каждой планете!» Он поднял тягу к небесам, готовый надавить большим пальцем на черный шар. От оркестра оторвалась скрипачка и с воплем бросилась на него. Ее инструмент издал нестройный звук, напомнивший мне о недавней разминке. Но отец Шеол отшвырнул ее. Скрипка заскакала по оранжевой траве. «Все мы грешники! Все! И те, кто наверху, и те, кто внизу, и те, кто между! Единственная доступная нам свобода в мире ином!» Его палец надавил на тягу. Отец Шеол отвел руку назад и подбросил шар высоко в воздух, а потом шагнул вперед и присоединился к оркресту над ямой. Теперь кричали все оркрестанты, и крик этот был громче их музыки. Я уверен, что для большинства собравшихся он заглушил даже память о ней, как должно быть и задумывал отец Шеол. Воздух потек из собора к застонавшей распахнувшейся яме, а потом нахлынул обратно, насытившийся жарой. Были пламя и рев, и неожиданный прилив ветра и света, оставивший меня задыхающимся и ошеломленным, а потом яма закрылась, и воцарилась тишина. На поле рядом с ямой лежали только тяга и сломанная скрипка. Отца Шеола тоже больше не было. Он принес себя в жертву. Паства кричала, улюлюкала и нарывала глотки целых 17 минут, пока открывали выходы и над полем проносились огромные кадила, за которыми тащился шлейф сладких благовоний. Собор провожал нас гимнами «Рай одолеет адову грозу» и «В страхе идем мы к тебе, о Господь». Всю обратную дорогу мама ничего не говорила. Отец что-то бормотал себе под нос. Я притворялся пьютером, ставя перед собой задачки на вычисление. Почему такому позволено было случиться? Разве верхние миры не думали о возможных последствиях отправки Аркреста на Гиенну? Теперь, спустя долгое время, для меня это вполне очевидно. Аркрест, конечно же, был принесен в жертву, но не только отцом Шеолом. Система, вся, за исключением Гиенны и неназываемой планеты, была строго безбожной, в то время как неназываемая планета полностью отстранилась от системы и берегла свою тайну вплоть до того, что отслеживала и уничтожала все упоминания о себе. Гиенна была санкционированным отклонением. Гиене было на руку прибытие Аркреста. Отец Шеол думал преподать верхним мирам урок, но верхние миры точно знали, чего от них ждать. И они отдали Аркреста Мадея в жертву. Для верхних миров это была прекрасная возможность продемонстрировать то, что они считали сумасшествием богобоязни. В конечном итоге это был урок человеческой натуры. В светской системе существование гиенны было жизненно необходимо. Однако на повседневном уровне гиенна не являлась планетой мучений. Маленькая община, в которой мы жили, была мирной. Там не совершалось заслуживающих упоминания преступлений. Мы жили вдали от удалитиевых приисков. Я знал о них только то, что туда отправляли работать грешников из верхних миров. Впрочем, налоги были и здесь. На Гиене, как и в остальной системе, налогообложение было сложным бременем. У каждой планеты был собственный инфраналоговый кодекс, а системная администратор добавляла к этому еще и несколько ультраналоговых. Гиена была единственной на всю систему налоговой гаванью, которая давалась послабление по причине юридически признанной умственной неполноценности. Пока ты жил там, подчиняясь Святому Писанию, отвергая порносферу и прочие искусы мирской суеты и вносил свой вклад в экспорт удалития, добываемого только на Гиене, ты платил лишь минимальный ультраналог. Большинство людей нанимали специалистов для исчисления налогов, но мой отец этого не делал. Он любил сложность налогообложения точно так же, как любил Пьютерию с ее системами и процессами и обещаниями точности. Даже для гиенны он был необычным. Он, равный и без всяких сомнений, любил систему налогообложения и балаболию. Любил за то, как они проникали в каждый аспект человеческой жизни, совершенно неуязвимые для здравого смысла. Сидя с друзьями, налаживая их пьютерию, он объяснял, из чего складываются суммы их налогов. Он давал им советы, как уклониться от уплаты, воспользовавшись тем или иным послаблением, и советы, как избежать гнева Божьего с помощью того или иного доброго дела. Я вспоминаю и удивляюсь, как настолько логичный человек мог принимать Святое Писание. Почему же я оказался не способен поверить? Когда я впервые понял, насколько все это странно? Может, дело было в той затрещине в соборе? Или в выражении лица моей матери, увидевшей, что я заметил, как она отказалась меня защитить? Может, дело было в непреодолимом влиянии ее генов? Верила ли она сама хоть когда-то? Или просто молчала о своем неверии?